примитивный и относительно доступный ритуал был давно забыт, но в некоторых старых семьях все еще хранились свитки с ним. Но в таких свитках также хранится и результат, четко говорящий, что получившийся гибрид бесполезен и неподконтролен. И если его и можно как-то использовать, то только чтобы устроить форменный геноцид населения, для диверсий в тылу или отвлечения внимания. Мама, мама, глава 15, троица магов, 9 дней спустя, на пути к главному логову. Аул был воодушевлен, Ред сосредоточен, Адай нервничал, хотя именно он наконец-то смог сдвинуть их топтание на месте. Дай наконец-то натолкнулся на главное логово с маткой, что было отличной новостью, ведь убей ее и инсекты потеряют львиную долю своей опасности. Да, со временем появятся другие матки, но их будет несколько, они будут вынуждены конкурировать за территорию, но главное, они не будут одержимы злым духом, а значит слабее оригинальной. И вот, как следует подкрепившись, они направились в логово. Тварь, словно поняв, что ее обнаружили, стала насылать на них всех, кого могла, стараясь утопить в море хитина и когтей, но ничего у нее не выходило. Три мага воды, посреди льда и снега, легко способны построить в рекордные сроки приличного уровня крепость, при обороне которой количество противников уже не играет столь существенной роли. Они отбивались от орды насекомых переростков час, второй, третий. Когда прошел четвертый и пошел пятый, а поток хитина и не думал прекращаться или уменьшаться, было принято решение идти, строя ледяные туннели. С ориентацией в пространстве при таком передвижении будут очевидные проблемы, но всяко лучше, чем завязнуть в обороне на несколько суток, непрерывно сражаясь со все прибывающими и прибывающими тварями. А так, хоть и придется поплутать, но до цели рано или поздно они дойдут, притом сохранив свои силы для боя. Что важно, несколько недель каждодневных боев вымотали и морально, и физических их всех, каждый потерял минимум десяток килограмм, и это при их то контроле над метаболизмом, а тот же Дай так и вовсе все 20, а новая броня неплоха, заметил Аул, проводя рукой по своей новой кирасе, на которой красовался длинный, но не глубокий разрез. Выдержала удар гвардейца со всей силой лишь небольшая царапина, да и одежда из их шелка на удивление удобная и прочная. «Думаешь, стоит оставить парочку особей на развод?» — с интересом спросил Ред, следуя за Даем. Ему выпало первым прорывать тоннель в толще льда и снега, так что тому было не до разговоров. «А они смогут?» — удивился Дай, считающий, что только матки способны нести яйца у данного подвида инсектов. Несколько поколений отобранных особей из данного вида на роль матки и будут появляться только пауки. Пожал плечами Ред. Он знал теорию о культивации видов как растений, так и животных, на досуге делая расчеты теории о выведении более полезных пород животных и растений для их племени. А то нынешний рацион, в виде рыбы, креветок и водорослей, с редкими порциями мяса, его не вдохновлял. Хотя бы потому, что из морепродуктов он любил только креветки и не будь магом, давно бы слег от критического уровня холестерина. Они похожи на морозных только больше и не могут управлять льдом. Пыхтя заметил Дай, тоже за время боя успевший оценить превращенные в броню пластины хитина. И это без всяких рун, чисто манипуляцией магии воды и ее подвидов. Хитин прочнее, из лапок и жвал выйдут прекрасные копья, а шелк прочный на разрыв и плохо режется, хоть и не дает прибавки к контролю. Плюс яд, что отлично подойдет для потравы всяких паразитов. Перечислял Аулу перспективы понравившихся ему паучков. Плюс, по вкусу они похожи на креветку, большую такую, есть такое, кивнул Ред, тоже оценивший паучье мясо, убедившись, что то не ядовито. Пусть проблем с провиантом у них не было, но состоял он и исключительно из инсектов, что на вкус были специфичны, мягко говоря. Увы, но они далеко от моря, чтобы порыбачить, а расположение внутренних потоков, что не дают схватиться льду и в которых водится рыба, они не знают. Иногда, конечно, везет натолкнуться на деревеньку, где еще что-то осталось из еды, но редко, так что высокие вкусовые качества белых пауков они оценили по достоинству. Плюс они достаточно крупные, чтобы их запрягать. «Ты же вроде хотела домашнить медведя-собака, что изменилось?» – удивился Аулу, лично отловивший и принесший на растерзание Ритту пару десятков взрослых особей данных хищников. «Пауки лучше», — легко поставил крест на своих былых планах Ритт. «Сильнее, выносливей, дают больше полезных ресурсов. Единственное, в чем медведи-собаки их лучше, это нюх и скорость. Если приучим, будет круто». Помогая себе жестами рук и время от времени концентрируясь на магии, заметил Дай, в этот момент делающий продолжение уже проложенного туннеля. «Да», — охотно поддержал ученика Аолу. «У народа огня есть их драконы и носороги, у воздушных кочевников их бизоны, даже у землероек были кротобарсуки, а у нас будут пауки». Этот и подобные разговоры в последнее время стали частыми гостями в беседах Ретта, Аола и Дая. Моральная усталость давала о себе знать, заставляя даже таких волевых людей проявлять толику слабости и раз за разом начинать разговоры, в которых так или иначе фигурирует возвращение домой. Особенно тяжко было Даю, что в конце каждого такого разговора закусывал губу и чуть ли не скатывался в депрессию, лишь волевым усилием заставляя себя работать. Видимо, воспоминания о неразделенной любви все еще бередили душевную рану. Вот так, под подобные разговоры, время от времени выбираясь на поверхность, они и дошли до пункта назначения, где столкнулись с новой проблемой. Главное логово было обустроено не в вырытой ледяной пещере, а во вполне себе каменной, и вход в него окружало целое полчище инсектов. «Ну, все не могло быть так просто», — заметил Ретт. Враг четко дал понять, что ему хоть и не хватает опыта, но он не дурак. «Если не можешь задавить числом или перекрыть путь к своему штабу, то просто защити штаб. Все просто. Есть идея, как нам пробраться внутрь?» С постной миной на лице спросил Аолу, уже предвкушающий, как они будут пробираться через всю эту ораву. Ситуацию усложняло еще и то, что даже вход в пещеру был каменным. «Это похоже на гору», — заметил Дай, сильно нервничая. Впрочем, никто не обратил на это внимания. Он был слабейшим из тройки, разумеется, он будет нервничать перед столь масштабным боем. «Гору?» — переспросил Ретт, лучше присматриваясь. И верно, шапка снега, торчащая над входом в пещеру вполне себе, могла быть вершиной горы, что укрылась под льдами. Если это так, то данный регион только что обрел куда большую ценность, чем раньше. Гора, да еще и так близко к поверхности, это отличный источник металлов и камня, — заметил Ретт, чей разум навскидку придумал с десяток проектов, в которых нужны металлы и камень, в которых северное племя воды испытывало традиционный дефицит. Но сейчас это не важно. Куда важнее придумать план по прорыву. Тут же одернул себя Ретт. «Есть идеи?» Дай неловко отвел взгляд и промычал. Ретт тоже не спешил радовать мир своими идеями, пусть парочка и была, но откровенно сомнительного характера. «Хм», — в задумчивости хмыкнул Аолу, явно что-то прикидывая в голове. «Есть идея, но очень уж затратная. Излагай, а там посмотрим», — пожал плечами Ретт. Свои идеи он реализовывать не спешил, так как были или чересчур рискованными, или долгими по исполнению. И Аолу изложил. Его идея заключалась в его новом заклинании, которое он состряпал на коленке в первый день их прибытия в данный регион. Достаточно сильное и масштабное, чтобы проложить им путь к цели, лишить врага приличной части сил, а также затруднить ему проход в пещеру, чтобы они смогли спокойно ту зачистить. Проблема заключалась только в затратах чи. Аолу хоть и дорабатывал данное заклинание, но без особой спешки, под настроение, а потому оно до сих пор было чрезвычайно затратным и долгим в применении, после которого Аолу пусть и сможет сражаться, но уже далеко не так эффективно. Зато свои масштабы и силу то увеличило раза в три. Хм, теперь пришла очередь задумчиво хмыкать у Ретта. План был хорош. Да, он серьезно ослаблял главную боевую единицу принца, но враг понесет куда большие потери, а главное, он-то сохранит силы в полной мере. Ну а Аола в бою прикроет Дай, их командной работы вполне достаточно, чтобы хоть и не полностью, но компенсировать усталость мастера магии воды. «Действуй», — все-таки отдал приказ Ретт, на что Аолу просто кивнул. Официоза в их отношениях был минимум, и то только на общественных мероприятиях. Аолу положил руки на лед, прикрыл глаза и сосредоточился. К их общей удаче, инсекты не могли чувствовать чи, а потому они не ощутили, как лед под ними наполняется чужеродной энергией, все больше и больше пропитываясь ей. Уже на первой минуте на лбу Аола появилась испарина, а на пятой он был весь мокрый от пота и тяжело дышал. Чи плотно взаимодействовала с телом, требуя определенной выносливости от мага, иначе тот просто не сможет пользоваться всем своим резервом, теряя сознание от усталости. Но вот, Аола напитал огромную площадь своей чи, в несколько раз больше, чем в первый, при этом справившись всего за 5 минут, в отличие от прошлых 30. Воля, мысль, усилия и тонны, сотни тонн льда приходит в движение, стремительно погружаясь куда-то вниз, на глубину, утаскивая за собой всех, кто стоял на них. А потом, поднявшись по стенке образовавшегося ущелья, они обрушились вниз, на самое дно, дробя и ломая тела мертвых и редких выживших. Грохот стоял ужасный, земля ходила ходуном. Ритту даже пришлось укреплять своды вырытого ими туннеля, чтобы тот не обрушился им на головы. Но своего они добились, около четверти роя было уничтожено, а путь к пещере свободен. Жаль, больше так не выйдет. Скользя по рыхлому снегу, в котором тут и там встречались осколки древнего льда, заметил Ритт, перекрывая ветер. Больше враг столь любезно не будет собирать такой объем войск в одном месте. Поэтому и держал такой прием в секрете. На подобный случай, ответил Аолу, уже сухой и чистый. Могу воды избавиться от пота и запаха, ничего не стоит, как и помыться, с моментальной сушкой всего тела и всей одежды. Адай молчал, с ошарашенным видом разглядывая окружающую обстановку. Подобная мощь, заключенная в простом человеческом теле, поражала и ужасала. Его учитель только что применил технику, которая может уничтожить Огникелли и его окрестности за жалкую секунду. Ужасающая мощь. До пещеры они добрались без проблем, после чего Ред тут же заморозил вход толстой стеной из уплотненного структурированного льда, для верности выведя на всей его поверхности руну укрепления. «Передохнем?» – спросил Ред, смотря как Аолу пытается отдышаться, уперев руки в колени. «Да, только отдышусь и пойдем», – сглатывая вязкую слюну, ответил Аолу, попутно нормализуя процессы в своем организме при помощи контроля жизненной энергии. Ему было хоть и далеко до Лаи, но до средненького целителя дотягивал. Тоннель пещеры вел куда-то вниз и чуть вбок, а пройдя шагов 30, они учуяли сладковатый мерзкий запах гниения. Спустя еще 20 шагов, пройдя поворот, они обнаружили странную субстанцию, покрывающую стены, пол и потолок пещеры. «Может, отступим за подкреплением?» – со странной мольбой в голосе предложил Дай. «Неужто испугался?» – удивился Аолу. Его ученика можно было назвать разными словами, но трусом тот никогда не был. «Просто-просто, если мы тут умрем, кто расскажет об этой угрозе? В лучшем случае отряды прибудут сюда спустя месяц, а то и два. Сколько за это время будет уничтожено деревень? Мы уже слишком далеко зашли», – с задумчивым тоном ответил Ретт, проводя рукой по поверхности влажной пленки. Она чем-то напоминала ему плесень, но вот свойства данного материала были для него загадкой, хоть и перспективной. Да и судя по уровню сил данных созданий, мы справимся без особой угрозы жизни. Те же матки никогда не отличались высоким боевым потенциалом. Все равно, так рисковать, хватит, перебил его Аолу. Мы уже здесь, мы уже почти со всем этим покончили. Поздно ныть, но, попытался что-то сказать Дай, но был заткнут одним лишь взглядом Аола. Дай отвернулся, выдохнул, пряча отчаяние в глазах и со смирением ответил. Я вас понял, учитель. Вот и хорошо, смягчившимся тоном сказал Аолу. А как все закончится, ты мне расскажешь, что так тревожит твою душу. Явно дело не в любовных делах. С мягкой улыбкой положил тот руку на плечо своего ученика. Дай лишь кивнул. Идем, мы уже близко. Закончив рассматривать то ли слизь, то ли плесень, прервал учителя и ученика Ретт, впрочем, не забыв взять образец. Ответов не последовало, а Олл и Дай лишь молча последовали за своим господином. Странным было то, что их не атаковали. Хотя, казалось бы, идеальные условия, чтобы зажать и задавить массой. Туннель достаточно узкий, сзади уже должны были набежать орды инсектов, спереди тоже должна быть толпа, а больших объемов воды в пещере нет. Троица магов, конечно, запасла определенный объем, да и в случае чего запасы всегда можно пополнить жидкостями самих пауков, пусть те и похуже воды, но даже так они были скованы в своих действиях данным обстоятельством. Но нет, их не трогали. А потом они вышли в большую подземную пещеру и все поняли. Паутина. Куча паутины, висящей тут и там, на которой застыли сотни и тысячи гибридов белых пауков, в чьи хитин на ней одеты. Но иных, более совершенных и более опасных даже на первый взгляд. Они смотрели на пауков, пауки смотрели на них. Ни первые, ни вторые не думали покидать своих позиций. План врага оказался ясен и даже изящен. В случае прорыва враг окажется зажат. Сзади орда привычных, но все еще опасных инсектов. А спереди подготовленная линия обороны с белыми пауками, показавшими себя относительно хорошо в бою с магами, да еще и на заранее подготовленной территории, предназначенной ограничить маневр врага и усложнить применение его главного оружия. Что-то Ритту подсказывало, что данный вид паутины отлично впитывает влагу. Отойдите чуть назад. Дай, ты прикрываешь фронт, а Аолу, ты спину. Раздал приказы, ни на мгновение не усомнившись, что те будут выполнены. Ред стал концентрироваться. Его глаза загорелись синим светом. Он соединил руки вместе, сформировал между ладонями шарик льда, а потом окружающая температура стала резко падать. В самой пещере было относительно тепло, заметно теплее, чем на улице, но после манипуляций Ретта все стало резко меняться. Холодный пар, что валил изо рта с каждой секундой, становился все гуще и плотнее, пока в какой-то момент не стал осыпаться кристалликами льда. Пауки явно заволновались, первые ряды даже попытались атаковать врага, но все их усилия разбились о дая. А потом Ред что-то сделал из шарика, строго по прямой, вырвался поток столь дикого холода, что он промораживал все на своем пути, и паутину, и самих пауков. Даже камень под напором неизвестной техники замерзал и становился хрупким, как песок. 3 секунды длился поток холода, но даже этих жалких 3 секунд хватило, чтобы все стоящие перед принцем обратились в ледяные статуи. Фу-ух, устало выдохнув, Ред, стремительно приводя свой организм в порядок. Техника была еще сырой, требовала слишком много времени, но в целом, была относительно безопасна. При должном уровне контроля, так-то она была очень выматывающей и требовала нечеловеческой выносливости, а также грозила моментальной смертью. Если маг потеряет над ней контроль, то моментально обратится в промороженный труп, а любая ошибка, даже самая незначительная, лишит его рук. «Идем». Переведя дух и приведя тело в порядок, ответил Ред, взмахом руки обращая всю замороженную органику в мелкое ледяное крошево. Никто не задавал вопросов по технике. Во-первых, это было не принято, а во-вторых, у них были дела и поважнее. Они спускались все глубже, и в какой-то момент стало ясно, что под всем этим покровом слизи скрывается рукотворная пещера. Просто потому, что не бывает таких прямых, высоких и широких туннелей в природе, да и пещер было слишком много, и в каждой их ждала новая линия обороны, с новыми особенностями. Но каждый раз они ее проходили, пусть и не без труда. Стало ясно, враг выматывает их, и справляется весьма успешно с этим. Что Аул, что Ред, оба не раз и не два применяли достаточно выматывающие и требовательные техники. А потом они дошли до конца. Темное помещение, с кучей трупов у входов, в которых копошились жуки, размером с кулак взрослого мужчины, пожирая те. Иногда были ямки с мерзкой жижей, при ближайшем рассмотрении оказавшейся переваренной человеческой плотью. Света тут не было, чем ниже они спускались, тем темнее становилось, но тут была практически полная темнота. Отражающийся от льда свет практически не доходил до самой глубокой зоны сети искусственных пещер, а потом они встретили ее, матку. Мерзкая раздутая тварь в несколько метров высотой, с дыркой пола, из которой постоянно вываливаются сотни маленьких яиц. Черты ее лица были скрыты, даже цвет кожи было трудно различить, а потом им и вовсе стало не до того. В последний момент подсознание Ретта среагировало на тихий плеск шорох за спиной, и его тело само, без участия сознания, бросило вперед перекатом. Это-то и спасло его жизнь, в отличие от Элла. «Дай!» — с шоком вопросил Аул, смотря на торчащий из груди ледяной клинок. Второй, предназначавшийся Ретту, ударил пустоту. «Простите!» — сипло и придушенно, даваясь слезами, ответила Дай. Но слезы не помешали ему закончить начатое. Воля, мысль, усилие и торчащий в груди клинок взрывается веером осколков, буквально уничтожая грудь Алла и отделяя его голову от остального тела. Без шансов. Даже с уровнем владения магией воды Алла такую рану не пережить. Более неприкрываемый наставником, Дай едва успел увернуться от ответной атаки Ретта, но даже так запущенный соколозвуковой скоростью кусок льда ранил предателя, лишив глаза, выбив кусок глазницы из черепа и уничтожив тому ухо. Мозг был лишь чудом не задет, а дальше Ретту стало резко не до дая. Все это время, ведущая себя пассивно слизь вздыбилась, пошла буграми и стала хаотично обращаться. То она станет кучкой тонких щупалец, заканчивающихся одним длинным костяным шилом, то обратится в бритве на острые, но хрупкие шипы, то вырастет в небольшой холмик и взорвется, выстреливая сотнями шипов. «Мама!» — вдруг закричала матка, а тем временем Дай уже наморозил толстую стену льда, пропитывая ту своей чи по максимуму, быстро остановил кровотечение и побежал. «По плану тут скоро камня на камне не останется, Дай!» — уже где-то на поверхности. Дай бежал, глотая слезы и не чувствуя боли. Он не хотел, честно не хотел предавать. Он искренне уважал принца Ретта, он искренне любил своего наставника, но семью он любил больше. Ему не оставили выбора, поставив перед фактом, Или смерть семьи, или предательство. Дай выбрал второе. А все из-за его глупой лжи принцу, что он сирота. Просто из нежелания, чтобы отец, уважающий вождя, встречался с его сыном, мечтающего увидеть Ара в гробу. Все из-за его глупости. Все из-за него. Когда его похитили и привели в странную, отдаленную от любых жилых пунктов постройку, Дай был готов к пыткам, был готов молчать, хотя и был в ужасе. Он не помнил, как потерял сознание, не помнил предпосылок, но он знал результат. Кто-то тащил его по снегу, связанного по рукам и ногам, а магия не отзывалась. На все его попытки Чи не реагировала, словно он потерял способность контролировать ее. Именно потеря магии сильнее всего ударила по разуму Дая. Ни плен, ни неизвестность, ни потеря сознания, а невозможность покорять воду. А потом, всего разбитого и испуганного, но все еще готового молчать и не выдавать тайн своего господина, Дай увидел свою семью. Ему выдали маску, такую же, как и у всех служащих в том здании, и провели в камеру, где он увидел всех. Маму и папу, братьев и сестер, всех. Нового удара воля Дая не перенесла, сломавшись. Он еще противился, но было ясно, это инерция, не более. Чуть-чуть надави, и он сломается. И он сломался, став ключевой фигурой в плане по убийству принца и его сильнейшей фигуры. Дай не знал, кто конкретно стоит за всем этим. Поначалу он думал на старейшин, но при подготовке ему пришлось пару раз слышать, как люди его нового хозяина обсуждают проблемы, возникающие из-за секретности. После чего он уже был ни в чем не уверен. После встречи с родными, Дая снова вырубили, а очнулся он уже на подступах к Агникель. Найти следы похитителей, в надежде отыскать то самое место, где держат его родных, рухнули спустя час поисков. Началась буря. И вот он здесь, раненый, мерзкий убийца собственного наставника и предатель собственного принца. Клетвопреступник, собирающийся довершить начатое. План по устранению Ретта был сложен, требовал ресурсов, людей и знаний, которых нету у других. Во-первых, создание гибрида по старым, давно забытых знаниям, с целью привлечь внимание молодого принца, чтобы заманить в ловушку. Разумеется, смерти невинных людей не волновали тех, кто стоял за всем этим. Для того, чтобы гибрид окреп, была выбрана самая отдаленная часть заселенного полюса, откуда новости об угрозе будут идти максимально долго, особенно при некоторой помощи. А дальше должны были пройти дни и недели изматывания Ретта и Аэлла постоянными боями с полчищами не особо сильных, но многочисленных и прекрасно скоординированных врагов. А когда Дай поймет, что и Ретт, и Аэлл на пределе, что их моральные и физические силы подходя к концу, он должен заманить их в главное логово гибрида, проникновение в которое отнимет у тех немало сил, которые и так были подорваны постоянными боями, где он должен был их убить. С гарантией, новый господин Дая не хотел иметь даже тени шанса, что эти двое выживут. С Аэллом Дай справился, а вот Ретт выжил. Но, увы, это был лишь вопрос времени, даже если тот в одиночку, будучи измотанным, сможет одолеть матку, ему конец. Ведь логово было подготовлено и выбрано заранее. Дай добежал до верхнего уровня, предпоследнего, если считать снизу. Прошел в левый конец и легко сорвал пленку слизи, обнажая новый проход. Там были бочки с взрывной смолой. Сотни бочек были расставлены в скрытых нишах по всей сети пещер, расположенных так, чтобы произвести цепную взрывную реакцию. Это должно обвалить некоторые своды, но не это было главным планом организатора. Когда Дай заметил, что данное место похоже на гору, он врал. Это была не гора, это был вулкан. Спящий вулкан, который проснется от сотен взрывов и погребет под потоками лавы все, что было рядом в момент пробуждения. Войдя в комнату и взяв кресало для разжига, Дай быстро зажег факел и бросил его в стог сена, предварительно высушенного от влаги. Все, у него 20 минут, чтобы уйти по тайному туннелю, иначе и его поглотит огненная стихия. А он еще нужен своей семье, если он не отчитается, их убьют. Взгляд со стороны, там же. Спустя несколько минут, спящий тысячи лет вулкан разверзся целым фонтаном магмы и огненных комет, сжигая все в ближайшей округе и под собой. Снег и лед таяли, обращаясь в пар, окружающие гору инсектоиды сгорали заживо, и лишь немногие умудрились выжить, начав разбегаться уже несколько минут как. Они почувствовали смерть своей королевы, могучий принц одолел ее на ее же территории, но это уже ничего не значило, ведь он будет похоронен вместе с ее остатками. Редкие наблюдатели, лучшие из лучших, оставленные здесь в заранее подготовленных лёжках, предпринявшие все меры для маскировки, с затаенным дыханием смотрели, как природа в очередной раз показывает свое могущество. Не было сомнений, никто не сможет выжить, находясь в эпицентре. П.А. Народ, теперь главы будут выходить лишь по вторникам, в том числе и завтра, и четвергам, параллельно с Бусти. Там будет на 20 глав больше. Спасибо за внимание. Глава 16. АО. Огникель. Дворец вождя. Зал собрания старейшин. АО с огромным удовольствием пил вино с пепельных плантаций народа огня, смакуя каждый глоток. За его спиной стоял его сын, являющийся автором идеи, и принесший столь прекрасное настроение самому молодому из старейшин. План шел идеально. Более того, план переходил к финальной стадии, после которой он не просто вернет свои потерянные позиции, но и приумножит, став полноправным властителем северного племени. Осталось завершить пару дел и все будет готово, но для этого нужно сперва дождаться Кана и Пая, а пока можно посмаковать свой успех. План по устранению одного излишне усилившегося мальчишки родился из одного единственного известия, которое Ао принес ему его сын от наложницы. Его мать была красива, здорова и давала какое-никакое родство с крупной деревней охотников близ города. Он и забыл уже о ней, ведь та давно уже потеряла свою красоту, но вот сын от нее часто мелькал перед отцом, отвечая за всех охотников, подчиненных Ао. А теперь малышка и отвечает вообще за всех охотников племени, а также следопытов, как похвала за столь прекрасный план и проделанную работу. И кто бы мог подумать, что очередной визит к матери в ее родную деревню приведет к тому, что тот получит столь любопытный результат. Стоит отдать Ритту должное. Он по максимуму защитил себя и своих людей от подобной слабости, как семья, ограничив общение учеников с родными до минимума, и даже адептов выпускал за пределы своего храма менее чем на день, чтобы те не успели наведаться к семье. Но, как известно, от человеческой глупости никто не защищен, не оказался защищенный Ред. Дай, ученик Элла, чей отец протеже и бывший собутыльник Ара, сам того не понимая, подставил всех, впрочем, чего еще ожидать от глупой деревенщины, и наставника, и себя, и Ретта, и свою семью. Соврать, что ты сирота, что твоя семья погибла в налете духов, что кроме наставника у тебя никого нет, и все ради такой глупости, как я не хотел, чтобы принц и отец ссорились. Ах, когда Ао слушал такую глупость, то не смог сдержать смех, но лишь благодаря этому дурачку он и смог создать этот план. Годы подготовки, годы аккуратного перехвата контроля над силовыми институтами племени, годы аккуратного поиска нужных жертв для ритуала, хотя такого количества магов все равно жаль, даже не помри они от рук своей дочурки, подохли бы от интоксикации, когда действие наркотиков закончилось, и места его проведения, чтобы проклятый сопляк не смог в последний момент выбраться с места взрыва, и вот он здесь, готовится возвыситься как никогда, достичь вершин, о которых и не думал до определенного момента. Осталось чуть-чуть подождать. «О, ты уже тут!» Поздоровался Кан, заходя в зал собрания и занимая свое место. «Добрый день, старейшина Ао!» Степенно кивнул Пай, также усевшись на свой стул. «Зачем ты собрал нас так срочно? Ты же знаешь, у нас сейчас много дел». «Знаю», кивнул Ао, еще раз отпивая из кружки с пепельным вином, после чего задумчиво посмотрел на ту и долил себе еще. Лучшее вино народа огня было и в самом деле вкусным, но, увы, добавки давали ему привкус, едва заметный, но общие впечатления уже не те. «Но, увы, надо, угощайтесь», — улыбнулся Ао. «Это мое лучшее вино, я хранил его годами для особого случая. Тем более сегодня и ваш праздник тоже». «Хаэм», — недоверчиво хмыкнул Кан, но вино попробовал. «Хаэм», и тут же одобрительно хмыкнул. «А хорошо, хорошо, так что за повод?» Также отхлебнув вина, но не показывая, как оно тому пришлось по душе, спросил Пай. «Я убил принца». С самодовольной улыбкой, тоном полного превосходства, ответил Ао. «Что, что?» Раздалось из двух мощных глоток. «Я говорю, что наши проблемы с ним решены. Как ты это сделал?» Хмуро спросил Кан, за раз опустошив свой стакан и подливая себе новую порцию. «Свидетели есть, и кто исполнители?» Поверить в то, что Ао, всегда пренебрегавший тренировками и своим развитием как мага, смог одолеть в честном бою гения нынешнего поколения, он не мог. Просто потому, что такого не могло быть, и все тут. Они сами выбрали Ао третьим старейшиной из-за его слабости, пренебрежения к магии и уму, способного держать свою семью в покорности и под контролем. Редкое сочетание, но им повезло. «А это важно?» – недоуменно спросил Ао, не совсем понимая реакцию Кана и Пая, резко нахмурившихся. «Да», — твердо ответил Пай, — «рассказывай», — довершил тот непреклонным приказом. Ао едва заметно поморщился, после того фиаско с женитьбой с ним перестали считаться, чуть ли не в открытую говоря, что он подчиненный, а не один из старейшин. Впрочем, скоро это изменится, да и похвастаться хотелось, чего уж там. Плюс он хоть и не особо верил, но вдруг у него все-таки получится сманить двух упрямых стариков на свою сторону. В конце концов, весь этот разговор затевался ради этого, и он рассказал, в мельчайших подробностях, чтобы они прониклись и убедились, у него получилось, он сделал то, что два старых монстра не смогли. Но вот реакция оказалась для него, мягко говоря, неожиданной. Оба старых мастера сидели и хмуро сверили его взглядом, явно недовольные услышанным. «То есть ты?» – начал Пай, но прервался, еще больше нахмурился и лишь сказал. «Блядь, ты охренел?» – взорвался мастер Кан, с силой ударив по столу. Остатки вина разлились по потрескавшейся поверхности, затекая в щели. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Как и говорилось ранее, Кан и Пай были не то чтобы плохими людьми. Они действительно думали и переживали о благополучии северного племени и в самом деле со всей ответственностью подходили к своему долгу и обязанностям. Другое дело, что благо племени давно и прочно ассоциируется у них с благом для их семей и их самих, а правильное мнение может быть только их собственное, но даже так они выполняли главную свою задачу, пусть и ведя племя в пропасть регресса. Они защищали людей, обеспечивали порядок и стабильность, делали все возможное, чтобы центральные и старые регионы плюса под контролем Магникеля жили спокойно и процветали, что позволило северному племени воды, даже сейчас, в дни упадка, колонизировать все новые и новые территории. Но то, что сделал Ао, из-за тебя же вырезали целый регион. Мы потеряли весь Дальний Север. Погибли десятки тысяч наших, сотни. Хмуро ответил Пай. Крупных поселений там было мало, но вот маленьких прилично. Тем более, да что не так-то, искренне не понимал Ао. Вам жалко этих жалких крестьян, так деревенские бабы еще нарожают. Вы хоть понимаете, что я сделал? Я убил Ретта и Алла, его заместителя, единственного, кто мог подхватить упавшие знамя. Негодовал Ао, считающий, что пара стариков просто хочет принизить его заслуги. Ты нарушил свой долг, тупой молокосос. Продолжал орать Кан, весь красный от гнева. Мы старейшины народа воды. Мы клялись служить простому народу и защищать его. Я уже молчу про то, что ты провел этот мерзкий ритуал. Как ты вообще мог додуматься до такой мерзости? В очередной раз ударил кулаком по столу Кан. Второго удара стол не выдержал и развалился на части. Нам придется судить тебя, Ао, мрачно сказал Пай, когда Кан перестал гневаться и подуспокоился. То, что ты совершил, нельзя простить. Что? Шипя подобно змее, чуть ли не источая ненависть, спросил Ао. Что я совершил? Решил наши проблемы? Я избавил нас от главной головной боли, спас. А теперь вы хотите выставить меня злодеем, а самим остаться чистенькими и воспользоваться плодами моих трудов? Дело не в убийстве Ретта. Покачал головой Пай, как старше именно он вел диалог с ренегатом. Теперь ренегатом. За это тебе спасибо. Но вот цена слишком высока. А потому прошу, сдайся и я обещаю, приговор будет максимально мягким из возможных. Сказав это, Пай и Кан синхронно встали из-за стола, обходя Ао с двух сторон. Эмэрэрази, прорычал Ао, и не думающий, что поганое лицемерие двух старикашек сможет настолько вывести его из себя. Кай, сын старейшины Ао, в тот же момент обратил в воду часть пола под столом, чуть-чуть отличающуюся цветом от всего остального, и обратил тот в пар, заполонив им всю комнату, но особая его концентрация была вокруг двух старейшин. Кха-кха, тут же закашлялся кровавым кашлем менее стойкий Пай. Тхы-вы, прохрипел Кан, пытаясь собрать часть сил для своей последней атаки, но не успел, слабость одолела его раньше и тот упал на колени, как и Пай. Из всех отверстий на их телах текла кровь, даже из некоторых пор. До последнего не хотел это применять, очень уж дорогой зараза. Глотая антидот, проговорил Ао, попутно вспоминая, сколько он заплатил денег за сложносоставный яд, которым можно пронять мастера магии воды. За эти деньги у того же народа огня можно было бы купить приличных размеров остров с парой десятков деревень и портом, а государство, испытывающее серьезные проблемы с населением и жилой площадью, прости, очень много денег за подобное. Еще и свое любимое вино этой дрянью испортил. С сожалением, смотря на пепельное вино, в которое добавили яду, а он, не глядя, взмахнул рукой, и тела двух старейшин пронзили ледяные пики. тела уничтожь. Если кто спросит, скажешь, что я у себя, готовлюсь к свадьбе. Слушаюсь, отец, поклонился Кай, уже промораживая тела Паэйкана. И да, проследи, чтобы этот худородный ничего не запорол. Уже скрываясь в проходе, ответил Ао. Он искренне сожалел, что пришлось убить двух старых монстров. С их поддержкой его восшествие на престол вождя произошло бы куда быстрее и легче, а теперь мало того, что ему нужно искать им замену, попутно отбиваясь от влиятельных семей с их кандидатами, так еще и придется терпеть Ара, пока Юбки не родит от него. Эх, сколько дел, сколько дел. Кай, там же. После ухода Ао, Кай проводил взглядом отца, после чего сосредоточился. Воля мысль усилия и два тела опадают ледяным крошевом. Воля мысль усилия и оба тела собираться в плотный, но маленький ледяной розово-бледный шарик, размером с его кулак. Когда я предлагал этот план, я надеялся на поощрение. И пусть я теперь глава охотников и всего, что с ними связано, но тот факт, что весь план выпал не по сути, я как же бесит. Кай был сыном наложницы без особого положения и ценности в глазах Ао. Ему нужны были потомственные охотники, он их получил, взяв мать Кая в наложницы и заделав ей детей. На этом все, мать Кая старела, и ее красота увидала, а сами дети от худородной ему были не особо интересны. Кай был уверен, если бы не его талант в магии воды и охотничьем ремесле, отец бы не то что не знал его имени, забыл бы о его существовании. Но он был гением, более того, упорным гением, и смог забраться достаточно высоко в иерархии семьи, что было непросто. Он хоть и сын главы, но мало того, что у него предостаточно братьев и сестер с куда более влиятельными родственниками, чем дочь охотника, так еще и дети от законных супруг тоже хотели жить хорошо и много кушать. Но Кай держался за свое место зубами, рвя глотку любому, кто позарится на него, ведь Кай прекрасно помнил голод из тех времен, когда его мать выставили за дверь отцовского дома. А место главы охотников – это как раз хорошо и много, даже если ты командуешь только теми, кто подчиняется твоей семье. Но Кай хотел большего. Он понимал шаткость своего положения и стремился его укрепить всеми возможными способами, не особо выбирая методы. Подставы, шантаж, похищение, убийство, запугивание и тому подобное – все это не раз и не два применялось к им на пути к своей цели. И сейчас она близко, очень близко. Когда он пришел к отцу со своим планом по исправлению той задницы, в которую их загнала тупая свинья, Кай не надеялся на подобный успех. Да, по сути, всю работу выполнил он. Да, он стал появляться дома в лучшем случае раз в неделю. Да, он дико устал. Но теперь он глава всех охотников, имеет поддержку всей семьи, а в перспективе, после укрепления своих позиций и становления регентом при молодом вожде. Ведь кто лучше всего позаботится о ребенке, чем его дядя, когда родители бедного малыша таинственно умрут? Высунув розовый шарик в окно, Кай поднял его повыше. Воля мысль усилия и тот с огромной скоростью улетает куда-то за пределы Огникель. В успехе своего замысла Кай был уверен. Его отец хоть и та еще хитрая сволочь, но он имеет один существенный недостаток. Он совершенно пренебрегает развитием своей личной силы, считая, что раз у него есть подчиненные, то ему самому развиваться нет смысла. А вот Кай был умнее, и когда выяснил, что создал ред, когда дурачок Дай обучил его новому северному стилю, налег на тренировки. Конечно, до того же ред-то ему было далеко, но даже так это серьезно помогло Каю при подготовке. Те же ледяные и водные тропы оказались неприятным сюрпризом, разом отсекая 90% будущей ловушки. Пришлось искать место с подходящей поверхностью, с минимумом воды и льда, чтобы ред не смог переместиться из эпицентра взрыва в последний момент. Но Кай не жалел, ведь по итогу смог найти идеальное место для засады, ведь если принц как-то умудрится пережить внезапный взрыв, то вот потоки магмы уже никак. Увы, ему до подобных вершин еще далеко. Выйдя за пределы дворца, Кай пошел к месту засады. По плану Дай должен выманить Юбки с небольшим отрядом и довести ее до нужного места под предлогом на помощь братику. Пройти все должно без проблем, тем более раны, полученные при защите принца, дополнит картину страшной угрозы. А дальше останется самая малость – отвести Юбки к целителям и быстренько провести свадьбу и первую брачную ночь. Все идет согласно плану. Глава 17. Дрейк. Храм воды. Молодой мужчина высокого роста, прилично за 2 метра, увитый тугими канатами мышц, без единого грамма лишнего жира на теле, прекрасно сложенный, с правильными благородными чертами лица, стоял посреди особого ледяного зала, созданного специально под него, наполненного водой, с одним единственным островком суши в центре. Он был гол по пояс и босс, глаза его закрыты, а длинные черные волосы убраны в высокий хвост на затылке. Стоя на льдине, он медитировал, пытался ощутить окружающий его мир, подстроить свою чип от чимира, или хотя бы его часть. Вдох, выдох, вдох, выдох. С того момента, как талантливый сирота был забран Риттом из приюта океана, прошли годы, и мальчик возмужал, став мужчиной. И пусть он был молод, но тренировки тела и чи вызвали неожиданный результат в виде более скорого взросления и иных изменений, как тот же рост. Ребенок, недокармливаемый в детстве и имеющий не то чтобы высоких родителей, физически не мог вырасти в гиганта за 2 метра, но он вырос, возмужал и окреп, стал лучшей версией себя и каждый день, хоть немного, но становиться еще лучше. Вдох, выдох, вдох, выдох. До этого находящаяся в состоянии покоя водная гладь пошла мелкими волнами, словно слабый ветерок потревожил ее, но это было невозможно, ведь зал был закрыт от всех ветров и ненастий внешнего мира. Дрейк встал в стойку, словно он держит в руках копье или что-то подобное. Умиротворение было на его лице. Тело двигалось столь плавно и естественно, без единого лишнего движения, что казалось иллюзией, игрой больного воображения. Мало кто задумывается, насколько лишние телодвижения замедляют нас. Дрейк был не исключением, но потоки его собственной чи подсказывали, как лучше всего двигаться, чтобы быть быстрее и при этом тратить меньше сил. Дрейк поднял руки для удара. Его мышцы напряглись, вены проступили на коже тут и там, а до этого спокойные потоки чи пришли в движение. Удар, и вся вода в зале испаряется туманом. Дрейк открыл глаза, смотря на дела рук своих. Слабо. Поджав губы в неудовольствии, констатировал Дрейк. Задуманный прием вновь не удался. Осмотрев зал и поняв, что туман станет вновь водой в лучшем случае через час, молодой воин решил потратить это время с пользой и перекусить. Пусть чи и дает его телу феноменальные способности, год от года наделяя то все новыми и новыми силами, но даже ему нужна еда время от времени, пусть и не столь часто, как простому человеку. Выйдя из зала, облачившись в свои доспехи и повесив за спину свой верный гуаньдао, личный подарок его господина, созданный его рукой при использовании всего его мастерства, Дрейк направил свои стопы в сторону столовой. Встречаемые на его пути люди кланялись, показывая уважение лишенному магии, но открывшему иной путь к силе, выказывая почтение его пути. Дрейк ценил это, а также он надеялся, что проделанный им путь покажет другим пример и позволит не сдаться на пути к силе. Чтобы добраться до столовой, Дрейку потребовалось всего 10 минут неспешной ходьбы. Залы для тренировок были расположены на последнем уровне храма воды, сразу перед жилыми помещениями, а сверху уже была кухня со столовой. Войдя на кухню, Дрейк увидел десятки длинных общих столов на 10 персон, а в дальнем углу была стойка с напитками и блюдами. Все простое, но вкусное и сытное, брать можно было сколько угодно. Но подойдя к стойке, он с печалью вздохнул. Сегодня дежурным по кухне оказался Террен. Магом он был хорошим, да и в готовке неплох, но вот его любовь не докладывать специи и овощей на взгляд Дрейка серьезно портили его блюда. С другой стороны, Террен аргументировал это тем, что много соли есть вредно и все его блюда куда полезнее, чем у остальных, а не верить одному из членов залов исцеления у Дрейка поводов не было. Дрейк посмотрел на суп, но вкусовые качества у его блюд от этого лучше не становились. Печально вздохнув, и не думая скрывать своего разочарования, особенно когда виновник оного сейчас на тебя смотрит, пусть знает. Дрейк набрал 3 тарелки супа с рыбными лепешками, слишком много рыбы, и пошел искать себе место. Ему повезло, было свободное место за столом госпожи Юбки, никто из нижестоящих не посмел сесть рядом с ней, а господин Аоллы редко на задании. Могла бы госпожа Лая, но у той очередной эксперименты ее не видели за пределами лаборатории вот уже 10 дней как. Госпожа, уважительно поклонившись, привлек внимание Юбки, ковыряющуюся в супе. «Разрешите присесть, а, Дрейк?» Обратила та на него внимание. «Да, садись, конечно. Благодарю». Сев за стол и поставив фарфоровые тарелки на стол, Дрейк попробовал первую ложку супа. «Пресно». Тут же без удовольствия констатировал он. «Угу». Грустно поддержали его комментарий. Дальше они ели молча. Не то чтобы им ни о чем было поговорить, просто что Юбки, что Дрейк были полностью заняты своими мыслями и проблемами. Дрейк пытался понять, в чем проблема его все не удающейся задумки, а Юбки была погребена под горами дел храма воды, приютов, лунного храма, куда перебралась чуть ли не половина всего их состава, а также тоской по брату и планами на собственное развитие. Как сильный маг воды она может не спасть месяцами, контроль позволяет, также ей практически не нужно уделять время гигиене, все заменяет магия, кроме ванны. Как девушке ей жизненно необходимо понежиться в горячей водичке, а потому даже с кучей административных дел на плечах ей хватает времени не только на собственные тренировки, но и отдых, и домашние дела. Но в данный момент Юбки билась над буквально революционным методом, что перевернет всю жизнь магов воды над и после, над перерождением. Она нащупала новое свойство чакры воды, которое в теории, при достаточном развитии духовного ядра, поможет обзавестись новым телом, когда мага буквально рожают заново. Но не хватает нескольких деталей, чтобы закрепить душу в утробе и гарантировать вселение, а не отторжение. В теории, магия крови может создать эмбрион в теле женщины, оплодотворив яйцеклетку даже не семенем, а любой частью мага, тем же волосом или частичкой кожи. Более того, если этот маг женщина, то выращиваемое тело будет идеально для нее, да и с подстройкой тела мага мужчины особых проблем не предвидится. Уже сейчас понятно, что процесс будет просто чуть дольше и сложнее, но на этом все. Другое дело, что создать хоть какой-то маяк и приступить к практическим опытам Юбки не решалась, вполне здраво опасаясь помереть в процессе. Вот и страдала, проводя эксперименты на одержимых и измененных животных, стремительно качая магию крови, чтобы ее сил и навыков хватило на магов. Увы, процесс обещал затянуться. Дрейк об этом не знал, но состояние Юбки ему было знакомо. Она часто выпадала из реальности, когда натыкалась на стену в очередном своем изыскании, да и не сказать, чтобы Дрейк был лучше. Вот так они и ели себе спокойно, никого не трогали, думали о своем, пока их не прервали. Принцесса Юбки. В столовую ворвался Дай, выглядящий ужасно, потрепанный, с грязью в волосах, с окровавленными лохмотьями, левого глаза, уха и куска кости просто нету, а мозг защищает лишь кое-как восстановленный кожаный покров молодой розовой кожи. Беда. Найдя искомую особу взглядом, Дай тут же помчался к ней. Все поведение Дэя говорило, что он находится в панике и не совсем здраво мыслит, но что-то все-таки цепляло взгляд Дрейка. Феноменальные органы чувства воина, превосходящие даже мастеров нового стиля, позволяли ему отслеживать мельчайшие детали, что-то замечали в поведении Дэя, но что именно тот понять не мог. Принц Ред. Принц Ретт и наставник Аолл, они, вздохнув побольше воздуха, явно пытаясь успокоиться, Дай начал свой рассказ. Все это время терпеливо ожидающая Юбки, с побелевшим лицом и напряженно сжатыми кулаками побелела окончательно, даже несмотря на темную от природы кожу, осознавая ужас ситуации и опасность, грозящую ее брату. Дрейк тоже отбросил все мысли и необоснованное предчувствие. Его господин и покровитель был в опасности, и как воин, поклявшийся в верности, он был обязан прийти ему на помощь. Принцесса действовала моментально, тут же начав раздавать команды, стоило Даю закончить свой рассказ. Кто-то был послан за Лай, чтобы та приняла командование, пока их нет, и готовила храм к обороне, а войска к бою. Дай был послан быстренько поправить здоровье в зал исцеления, он как единственный возможный проводник будет указывать им путь, чтобы сэкономить время. Дрейку было приказано взять 10 лучших безликих, что есть на данный момент в храме, а Юбки возьмет магов воды и сани, чтобы максимально быстро и сэкономив как можно больше сил, добраться до места. Дрейк безропотно подчинился, единственное, позволив себе собрать 2 отряда, передовой и тот, который должен будет прийти чуть позже. Ред, где-то в мире духов, темно, он видел только темноту и проносящиеся то тут, то там образы своей былой жизни, но в этот раз все было иначе. Вместо неясных, порой едва запомнившихся снов, он запоминал все четко и ясно, словно это было не когда-то очень-очень давно, а чуть ли не вчера. Они врезались в память, раскрывали истинные тайны вселенной и мироустройства, природы вещей материальных и духовных, то, о чем он раньше только-только подозревал. Да, они все еще имели пробелы, некоторые даже воспоминаниям было не назвать. Так, обрывок. Но главное, он вспоминал. Он вспоминал, откуда он и кто он такой. В ином мире, а возможно и реальности, человечество было чуть не уничтожено. Это было давно, за 1000 лет до его первого рождения. Появляющиеся тут и там мутанты, резко умершие люди, ставшие нежитью и открывшиеся способности у выживших, это стало переломной точкой в истории человечества, подарившее им величие. Предок Ретта открыл в себе силы псионика, того, кто повелевает и изменяет мир силой своего разума. Он создавал механизмы и технологии, что позволили ему сколотить собственные отряды, отвоевать свой город, а потом пойти войной на другие города. И так пока он не встретил бессмертного императора, владыку смерти, ведущего великую армию живых и мертвых. И он присягнул ему, и они вместе очистили весь мир, а потом вывели людей за пределы земли, построив бессмертную империю. Место, где нету места слабым, ведь та окружена врагами и лишь ее армией, императоры и великие дома стояли между ними и мирными городами. Ретт был из дома разума, самого технологически развитого, дома, чьи технологии были столь сложны и поразительны, что давно стали подобны магии из сказок. Он был молод, и полувека не прожил, по меркам семьи он даже не был подростком, он даже сколь-либо приличных имплантов не имел, но именно он, со своей подругой детства из дома рыцарей, встал перед ордой демонов, что вторглись в их мир из союза, чтобы защитить еще более молодых детей, будущее их домов. Шансов победить у них не было, но они выиграли время, чтобы дети спрятались в бункеры. Как его душу не сожрали, Ретт не знал, но факт есть факт, то ли демоны побрезговали, ведь пси-энергия не то чтобы им сильно полезна, то ли помог тот взрыв, который он устроил перед смертью. Что ж, это открывало перед Реттом многие тайны, давая ответы на давно скопившиеся у него вопросы. И именно этот прорыв плотины из воспоминаний позволил ему сохранить свою личность. Пусть он сейчас и представляет собой скорее духа, чем человека. Тьма рассеялась, и перед ним предстал новый, доселе неизвестный мир. Где-то в мире духов, что находится параллельно миру людей, родился новый дух воды. Уже сейчас, будучи молодым и неопытным, он был сильнее многих своих сородичей, и при этом кардинально от них отличался. Редко когда сильные духи принимают гуманоидную форму, так похожую на человеческую. Гуманоид, состоящий из воды, лишь глаза его выделялись на теле, освещая все вокруг светом голубоватой энергии, поднял глаза к небу и к чему-то прислушался, и двинулся в нужную сторону, уничтожая всякого, кто встанет на его пути. Его ждал мир живых и остатки его тела, ведь если от того остался хотя бы кусочек, то он сможет его восстановить. Вопрос лишь в затратах энергии и ресурсов. А дальше что ж, его терпение кончилось, а его семья никогда не отличалась добрым нравом или такой гадостью, как гуманизм. Он попробовал поиграть в хорошего и правильного, как итог теперь он здесь, пока дома хрен знает, что происходит. Дом разума ставил превыше всего эффективность, а не такую несуществующую чушь, как ценность человеческой жизни. Как только он выберется отсюда, он вырежет всех причастных, наплевав на вопли и последствия. Если какие-то идиоты полезут с ним биться из-за смерти вредителей, что ж, это их выбор. Заодно почистит генофонд нации от кретинов, не понимающих ситуации и не желающих это понимать. Глава 18. Кай. Деревня охотников близ Огнекеля. Скользя по снегу и льду, стремительно продвигаясь все ближе и ближе к дому, Кай поправил висящий за плечами мешок. Купленные в столице сувениры, вкусности и деликатесы серьезно отяжеляли его спину, но он крепко держал мешок в руках, и не думая отпускать. К несчастью, Дай был посредственным учеником, хоть и старательным, но знал только то, что нужно знать магу воды его уровня, и что-то сильно за пределы данной дисциплины он не умел совершенно ничего. Например, то же усиление Чи, которое Каю в данный момент очень даже пригляделось бы. Но особо сын будущего вождя Ао не расстраивался. Когда их план увенчается успехом, они получат под свой контроль и храм воды, со всеми его знаниями и достижениями. Кай решил навестить родню. Впереди предстояла опасная и трудная задача по поимке Юбки, и хотя в успехе операции сомневаться не приходилось, но вот о количестве потерь можно было только предполагать. Все-таки безликие были грозной силой, и отдельные их представители могли посоревноваться в силе даже со средним магом, а взять иного мастера магии воды, кроме Кая, было, мягко говоря, проблематично. Все-таки любой мастер – это по определению элита их общества, и заставить его принять участие в столь сомнительном деле, даже если он из твоей семьи, сложно, а скорее всего и невозможно, ведь репутация для них куда важнее выгод. Какой смысл в куче золота и прочего, когда тебе любой другой мастер и руку пожать побрезгует, а вместе с ним и вся его родня? Ну а что касается Кая, то он мало того, что еще молодой мастер, не успевший вписаться в малую, но крепкую компанию мастеров магии воды, так еще и без особого выбора. Он всего лишь сын худородной наложницы, полностью зависимый от воли и желания отца, и то, что он после этого станет нерукопожатный с другими мастерами, пусть, власть и прочное положение ему куда важнее. И чтобы напомнить себе, ради чего он все это делает, он и решил посетить свою родную деревню, набраться решимости, благо с его скоростью скольжения это было делом получаса. Кай радостно поприветствовал его старший из охраны врат, пока более младший просто помахал ему рукой с улыбкой на лице. Кая в деревне любили, давно не виделись. «Доброго дня, дядя Меллу!» Также улыбаясь, ответил Кай, пожимая протянутую руку. «Как вы тут? Да что нам сделаться?» Махнул рукой мужчина, что в свое время учил Кая охоте и чтению следов. «Живем потихоньку. Рад слышать», — ответил Кай, чувствуя невольную признательность к человеку напротив. Он то знал, что у них пропала целая семья, по его приказу пропала, а старый охотник даже не думает зря беспокоить его, того, кто столько сделал и делает для их деревни. «Мама дома?» «Да, только-только вернулась», — неодобрительно покачал головой Меллу. «Все-таки Кай присылает своей матери очень даже приличное количество денег и прочей утвари, чтобы она не просто могла не работать, но и жить вполне себе припеваючи. Но каждые несколько месяцев она ездила в Огнекель продавать накопившиеся у деревни товары. Одна, без мужчины. Что на взгляд уже начавшего сидеть охотника было неправильно, все-таки ей всего 33 года, и она и по сей день красива, а с учетом присылаемого сыном добра, еще и богата, являясь самой богатой невестой их деревни и ближайшей округи». Кай всегда на подобные невысказанные мысли лишь улыбался наивности таких людей. Его мать рожала 4 раза, и каждый раз успешно, и пусть последние роды у нее были в 18 лет, подобные нагрузки не могли сказаться на ее здоровье положительно. А так как Ао было глубоко плевать на свою наложницу, которая еще и перестала быть в его вкусе, утратив былую красоту, он даже не подумал отправить ее к лекарю, поправить здоровье и внешность. А вот Кай подумал, и теперь его мать в свои 30 с хвостиком выглядит максимум на 25. Другое дело, что причину отправки с глаз долой Ао не постеснялся высказать ей в лицо, и та, будучи неопытной в отношениях, приняла все за чистую монету и теперь железно уверена, что ее красота прошла, так и оставшись без мужа и по сей день, уверенная, что все, кто к ней сватается, нужны только деньги. «Ясно, я тогда пойду», — улыбнулся Кай, перехватывая мешок за спиной в другую руку. «Пока, Кай». Войдя через приоткрывшиеся ворота, Кай оказался на улочках родной деревни. Они, вместе со старостой, немало постарались, облагораживая улочки и дома их малой родины, делая ту уютней, удобнее и безопасней. Путь до дома затянулся, каждый встречный житель хотел поприветствовать Кая, свободные девушки позвать погулять, а старушке всучить что-нибудь вкусненькое. В итоге ноша Кая к моменту прихода к порогу родного дома увеличилась в 3 раза, пополнившись рыбными котлетами, стейками из кабаноленя и прочим. «Я дома А», — протянул сипло Кай, едва не складываясь под тяжестью ноши. Тем не менее он все-таки смог дотащить все на кухню, где и встретил мать. «Сынок», — нежно улыбнулась женщина редкой красоты, — яркие голубые глаза, цвета безоблачного неба, нежная темная кожа без изъянов, длинные густые волосы и фигура, которую не могла скрыть даже толстая и теплая шуба. Мать Кая была красивой, пусть ничего за пределами сыновьих чувств он к ней не испытывал, да и вообще не думал об отношениях, ни с его кучей дел и проблем задумывать о чем-то подобном, но Кай понимал толпы ухажеров и поклонников, что окружают его мать. «Устал?» «Нет, просто бабушка чье перестаралась с угощениями», — вымученно улыбнулся Кай. «Наверное, она никак не оставит мысли оженить тебя на своей внучке, брат», — улыбнулся вошедший в помещение молодой парень 16 лет от роду. Был он практически полной копией Кая, только года на 4 младше. «Бррррр», — Кая передернула при воспоминании о внучке их соседки. Высокая, явно страдающая гигантизмом, с квадратной массивной челюстью и прямоугольным лицом, глубоко посаженными глазами, она была больше похожа на белую гориллу, чем на человека. Впрочем, и на нее находились ценители, смотрящие на воистину гигантские формы, будучи не в силах поднять взгляд на уровень лица. Кай же, унаследовавший вкусы отца к миниатюрным хрупким девушкам, и таким не особо впечатлялся. «И тебе привет, Ирры. Ха-ха-ха-ха-ха», — засмеялся тот от реакции брата, с силой обнимая брата. Ирры был старшим в доме в отсутствие Кая, попутно делая себе имя талантливого кожевника. Он бы мог стать прекрасным охотником, благо таланты и здоровье позволяли, но выбрал менее престижное ремесло, чтобы оставаться дома и следить за младшими. «Рад тебя видеть, Кай», — обнимая старшего брата и улыбаясь во все зубы, ответил Ирры. братик, и стоило Еры только выпустить Кая из объятий, как в него тут же впечаталась макушка Пина, самая младшенькая из них. Братик, братик, братик, братик, трясь носиком о его грудь, пока сам Кай пытался вновь заставить себя вздохнуть, тараторила мелкая 11-летняя девчушка, которая уже сейчас была маленькой копией матери. «Пина, сейчас же прекрати!» Вбежала в комнату другая девушка, уже будучи полной копией матери, только чуть поменьше ростом и формами. Впрочем, Ранна еще растет и для своих 13 имеет более чем значимые формы, заставляя скрипеть зубами всех деревенских девчонок. «Тебе скоро уже 12, раньше бы тебе уже искали жениха, а ты все еще ведешь себя как маленькая», оттащив за ухо младшую сестру, причитала главная поборница морали и порядка в семье. «Хаэм, когда я вырасту, то выйду замуж за братика, а не всяких там», вывернувшись из захвата цепких пальчиков, объявила мелочь, прячась за спину оного братика. «Ты да как ты можешь такое?» Потемневшая от смущения, пыталась что-то выговорить Ранна. Подобное высказывание, да еще и прилюдно, при всей семье было просто верхом неприличия для данной особы. Особенности обучения у уже старой, консервативной, но невероятно умелой целительницы их деревни. Тот же Ира не видел в высказываниях самой младшей из своих сестер ничего такого. Подумаешь, мелочь глупости говорит, а даже если и не глупости, то магам разрешено жениться без ограничений по крови, ведь в отличие от простых людей они и их дети не знают, что такое наследственные болезни, всегда порождая сильное и здоровое потомство, даже если то не унаследовало их дар к магии. Хотя при одной мысли, что мелкая и вредная Пина станет старше его в иерархии семьи, ему становилось дурно. «Ну все-все, не спорьте», все так же улыбаясь, беря старшую дочку за плечи и усаживая ту за стол, проговорила мать семейства. Екки прекрасно знала, что ее дочери могут пререкаться часами, но скоро обед, а Кай устал с дороги. «Вот Ранни, лучше помоги мне разобрать сумку брата», мягко, но бескомпромиссно поставила дочь перед фактом та.